«Оказывается, доктор, ни у одного меня нервишки пошаливают», — дружелюбно улыбнулся капитан. Лаврентий вспыхнул, но тут же взял себя в руки. «Надо же, знаток психологии людей, а сам не можешь сдержать свои чувства!» Он выругал себя в душе и в следующий момент уже выглядел спокойным и уверенным. «Я слушаю». Капитан откашлялся. «Скажите, вам известен человек по фамилии Бабушкин?» В лице у психоаналитика ничего не изменилось. Он словно бы нацепил на него маску, которую поклялся ни за что не снимать. «Бабушкин Сергей», — добавил Смолячков, не услышав от психоаналитика ответа. И когда Лаврентьев опять промолчал, решил выложить дополнительную информацию. «Если не хотите отвечать, не надо. Я сам вам скажу. Бабушкин Сергей одно время работал у вас личным шофером. Так?» «Маску пришлось сбрасывать. Допустим. И что же? Причем здесь мой личный шофер, который уже долгое время у меня не работает?» «Очень долгое», — хотелось добавить Лаврентьеву. Он его нанимал в первые месяцы, когда только начинал организовывать частный кабинет. Он тогда просто не справлялся. Нужно было много ездить. Кроме профессиональной работы, на его плечи навалилось гора проблем. Нужно было обустраивать кабинет, закупать кое-какое оборудование, подремонтировать помещение. Одному ему было просто не успеть совсем управиться. Вот он и нанял человека, который выполнял различные поручения. Бабушкин проработал у него около года. Когда кабинет начал функционировать, Бабушкин просто стал не нужен психоаналитику. Машину Лаврентьев и сам хорошо водил, а клиенты к нему приезжали своим ходом. «Ваша жена знала Бабушкина?» «А ты все же пронырливая лиса», — психоаналитик решил промолчать. «Пусть этот человек выложит все свои козыри, а там станет ясно, как вести себя дальше. Помните, я вам говорил, что вторая машина, та, с которой столкнулась ваша жена, взорвалась?» «Да, помню. Машина, можно сказать, полностью сгорела, как и водитель. Идентификации он не подлежал. Но по номерам машины ведь можно узнать, кто ее хозяин. Согласен, мы узнали. Она числилась в угоне». Вот как невольно вырвалось у Лаврентьева. «И что это означает?» «То, что обгоревшие останки человека в машине принадлежали угонщику. На первый взгляд следует именно это заключение». «На первый? А разве было не так?» «Я уже говорил вам, идентифицировать обгоревшие останки не удалось, даже отпечатки пальцев невозможно было снять. Потому личность, так сказать, угонщика остается невыясненной. Значит, никаких претензий к моей жене со стороны второго участника автокатастрофы быть не может. Правильно?» «Совершенно. Но не в этом дело. А в чем же?» «А в том, что мне все же удалось установить личность сгоревшего в машине человека». Психоаналитик фыркнул. «Надо же, какое рвение!» «Знаете, многие люди носят на руке металлические пластинки». Капитан даже вытянул руку и показал на свое запястье, как бы демонстрируя, где их носят. «С инициалами. Так вот, у обгоревшего трупа имелась такая пластинка. Но прочесть на ней что-либо было весьма затруднительно. Она оказалась повреждена взрывом». «Но вы, конечно, прочли», — усмехнулся психоаналитик. «Нет, не я. Я просто отдал ее на экспертизу. А экспертиза, знаете, у нас сейчас может и месяцами длиться. В общем, дело закрыли, и эксперты забросили эту пластинку, даже не притронувшись к ней». «И что же вы предприняли?» — несколько ехидно поинтересовался психоаналитик. Но капитан словно бы и не замечал ужимок собеседника. «Я попросил одного эксперта, своего старого друга, и он сделал для меня...» «Итак, кто же этот загадочный угонщик?» «Бабушкин, ваш бывший шофер». Лаврентьев чего-то подобного и ожидал, только он старался отгонять эту мысль, потому как она была просто невероятной. Она была чушью. Но эту чушь он услышал сейчас от капитана, а тот вряд ли настроен говорить сейчас глупости. «Вы знали своего бывшего шофера довольно приличное время. Скажите, мог он угнать машину?» «Я...» — неуверенно начал психоаналитик, затем взял себя в руки. «Ничего подобного я за ним не замечал». «Да, интересная штука получается. Вы не находите?» «Что тут интересного? Ваша жена ведь знала этого бабушкина, не так ли?» Психоаналитик отвернулся. Ему не хотелось отвечать на этот вопрос. В конце концов, это было личное дело. Рита, конечно, знала бабушкина. И даже более того, знала, — твердо произнес Смолячков. И вот они ночью встречаются на машинах, причем у бабушкина машина угнана, а у машины вашей жены не работают тормоза. Хорошенькое хитросплетение, не правда ли? К чему вы клоните? Если бы вы мне помогли, многое бы прояснилось. Хотя я вас еще не убедил, что желаю вам только добра. Разве? — хмыкнул Лаврентьев. Если бы вы хотели добра, то забыли бы то, что произошло месяц назад. Наоборот, совсем наоборот. Ну ладно. Я расскажу вам еще кое-что, и, может быть, после этого вы решите, что я прав. Попытайтесь. Без особого энтузиазма сказал Лаврентьев. Видите ли, существует странная деталька. На нее не стали обращать внимания, дабы не брать на себя лишних хлопот. «Но вы обратили», — с издевкой заметил психоаналитик. «Тело бабушкина капитан по-прежнему не показывал вида, что его задевают обидные нотки в голосе собеседника. Оно находилось в машине, а вернее, как мы обнаружили, в общем, ваш бывший шофер не мог вести машину». «То есть?» — психоаналитик открыл рот от удивления. «То и есть. Взорвавшуюся машину вел не бабушкин». «Значит, этой машиной управлял кто-то другой», — резонно предположил Лаврентьев и невольно вздрогнул, словно его ужалили. «Да, так и получается. Получается, что бабушкин был всего лишь пассажиром. Машину вел кто-то иной, но...» Глаза у психоаналитика невольно расширились. «Но на месте трагедии больше не обнаружено тел». «И что это значит?» Лаврентьев проглотил подступивший к горлу комок. Он не мог унять волнение. «Самому интересно, что это значит», — хмыкнул самодовольно Смолячков. «Но если бабушкин не вел в эту ночь машину, тогда кто? И куда он делся? Куда делось тело водителя?» «Может, водитель не пострадал и покинул место трагедии? Испугался. Ведь машина угнана, вы сами сказали». «Не говорите ерунды, доктор», — повысил голос капитан. «Я видел, в каком состоянии находились машины и вашей жены, и та, и другая. Не пострадать водитель другой машины просто не мог, если он, конечно, не из стали создан, и испариться он тоже не мог». «Тогда куда делось тело водителя второй машины?» «Загадка. Очень много загадок. Если бы вы мне все рассказали, может быть, я и смог бы что-либо вам объяснить». Психоаналитик отвернулся к боковому окну. Если бы он рассказал, то еще больше запутал бы все. Ту ночь, в ту трагическую ночь, Рита ездила в загородный дом к Фомину. Она была враг и должна была играть эту роль. Ту ночь синоптики обещали грозу, и Лаврентьев предложил Рите, чтобы ее к загородному дому пациента отвез его бывший шофер. Парень надежный, да и машину он водил хорошо, был профессионалом. Рита согласилась, бабушкин просто подождал бы ее недалеко от дома Фомина, и все. Она бы прошла к особняку Фомина и сыграла предназначенную ей роль, а затем бабушкин отвез бы Риту домой. Лаврентьев был убежден, что жена несколько устанет, исполняя свою роль, и вести машину в дождь ей будет тяжело. Он хотел как лучше, а получилось... Жена ночью домой не вернулась, но шел такой ливень, и Лаврентьев подумал, что Рита решила где-нибудь переждать непогоду. Он не заволновался и утром, когда уходил на работу. И только после встречи с пациентом у него появилось недоброе предчувствие, после того, как Фомин заявил, что стрелял в них. жена домой не вернулась, и можно было предположить трагедию, виной которой был Фомин. Однако затем пациент заявил, что не попал и никого не нашел на утро возле своего дома. Значит, Рита благополучно убралась оттуда. Но где она? И тогда позвонил Катышев. Она должна была ехать вместе с бабушкиным, но то, что говорит гаишник, это ерунда какая-то получается. Выходит, что бабушкин как раз ехал в другой машине, и не один, а с исчезнувшим после аварии шофером. Более того, как помнил он из прошлых рассказов Смолячкова, бабушкин ехал навстречу его жене. Совсем уже бред какой-то получается. Такого просто быть не могло. Рита и бабушкин должны были находиться в одной машине, и все тут. «Скажите», — не слыша ответа Лаврентьева, — проговорил Смолячков, — «с вашей женой сейчас все в порядке?» «Я не в смысле здоровья. Вы уже сказали, что оно нормализовалось. А вообще? Ничего странного после аварии вы не заметили в ее поведении». «А почему вы решили, что должна быть странность?» — насупился Лаврентьев. Он припомнил загадочные звонки Риты, ее встречу с незнакомым ему человеком, и еще больше нахмурился. «Видите ли, у машины вашей жены были выведены из строя тормоза. Кто-то постарался. Плюс вся эта непонятная карусель. И мне кажется, что либо вашей жене, либо вам угрожает опасность. Если бы вы были со мной откровенны, я бы знал, как вам помочь. А так капитан тяжело вздохнул. Я не думаю, что мне нужна помощь, и что мне, либо моей жене, угрожает опасность. С некоторой расстановкой сказал Лаврентьев. Вот как удивился Смолячков. Мои доводы, значит, вас нисколько не насторожили? Не очень. «Жаль, очень жаль», — искренне произнес Смолячков. «Когда случится непоправимое, вам некого будет винить, кроме себя самого». Лаврентьев почувствовал себя не в своей тарелке. Отчасти капитан был прав. Вокруг него, Лаврентьева, происходило нечто непонятное, чего психоаналитик никак не мог объяснить. Это начало происходить как раз после аварии. Конечно, психотерапевту хотелось бы прояснить ситуацию, но он боялся, как бы это прояснение не затронуло его игры с Фоминым. «Что вы предлагаете, капитан? Все узнать до конца, распутать клубок». «И распутать этот клубок хотите вы?» «Я правильно вас понял. Вы против?» «Не знаю», — откровенно признался Лаврентьев. «Как представитель власти я не могу заниматься сейчас расследованием вашего дела. Оно закрыто. Но я бы мог, так сказать, в частном порядке, хотя это идет вразрез с законом, поскольку я нахожусь на государственной службе. Но ситуация, сама ситуация для меня очень даже интересная. Я готов рискнуть. Только... С вашего, разумеется, согласия в качестве частного детектива». Лаврентьев призадумался над такой перспективой. «Но в таком случае у меня будут расходы, сами понимаете». И капитан потупил взор. «Ах ты, бестия!» В конечном итоге все уперлось в деньги. Как и ожидал психоаналитик, одним миром мазаны эти законники, а с другой стороны... «Почему бы и нет?» «У меня есть к вам некоторые требования или условия». — смерил капитана взглядом Лаврентьев. — Слушаю вас. Вся информация, которую вы соберете в частном порядке, останется между нами, вами и мной, и в любой момент я могу потребовать прекратить что-либо искать. Ну и перед тем, как что-то сделать, вы советуетесь со мной. Да, рамки у вас довольно узкие. А я действую по принципу «кто платит, тот и...» «Да, понимаю вас». «Так что?» — с нетерпением посмотрел на своего собеседника психоаналитик. «Можно попробовать», — ответил капитан. Оба имели в этот момент плутоватый вид. Быть может, даже каждый из них хотел обмануть другого. Они вышли из машины и направились в разные стороны. Смолячков распутывать клубок, Лаврентьев к себе на работу. В кафе он решил не ехать, а попросить Алену что-нибудь принести ему из Макдональдса.